Глава 13. Венчание. Церковь Симеона и Анны находилась на пересечении Симеоновской и Хамовой улиц на окраине Петербурга. Новая трехпредельная белокаменная с высокой колокольней церковь была возведена по приказу Анны Иоанновны в 1734 в стиле барокко в честь небесных покровителей императрицы. Золотисто-белая постройка переливалась на солнце. Шпили купола были темными и имели чуть заостренные формы. Катюша, поддерживаемая за талию Ильей Дмитриевичем, едва вышла из кареты, как вновь почувствовала себя дурно. Всю дорогу до церкви она полулежала на подушках, не в силах даже сесть прямо. Изматывающие переживания и отказ от еды в последние дни сделали Катю немощной и болезненной. Утреннее солнце ослепило девушку, и она едва различала множественный люд, толпящийся на паперти и во дворе церкви. Все ожидали венчания. Девушка, смертельно бледная в голубом подвенечном платье с фатою на голове, оступилась и едва не упала. «Вам нехорошо?» — спросил в который раз с тревогой Левашов. «Да», — прошептала она бескровными губами. Осознание того, что еще немного, и она станет женой этого ненавистного человека, уже никогда не сможет быть с любимым, отравляло душу Катюши. Она ощущала, что клетка, в которую посадит ее Илья Дмитриевич после свадьбы, будет еще страшнее, чем Нелидовская, и станет для нее смертельной. Весь скоротечный путь от дома дяди Катюша просила Левашова сжалиться над ней и отступиться от нее. Но Илья был непреклонен. Он лишь от досады поджимал губы и недовольно глядел на нее. Всю дорогу до церкви в голове девушки крутилась лишь одна фраза. Та роковая фраза, произнесенная некогда старой ведьмой. Как теперь Катюша сожалела о том, что тогда не послушала старуху, которая предупреждала, что, покинув Ивана, Катюша будет страдать. Именно так и вышло. С того самого момента, когда девушка осознала, что любит молодого человека, она ежедневно страдала жестоко и мучительно. Как же тогда в избушке ведьмы она была порывиста и глупа, думала в отчаянии Катя. Еще в головку девушки неотступно лезла фраза, сказанная старухой о том, что именно ее покойная матушка привела тогда на окраину леса Ивана и благословила девушку на союз с ним. А она, Катюша, со своей жаждой свободы разрушила это благословение, и именно оттого теперь ее жизнь превратилась в страшную жуткую реальность, без любви и радости. Трагично осознавая все это, девушка весь последний час про себя слезно просила покойную матушку заступиться за нее, помочь ей и избавить ее от ненавистного Левашова, который уже почти торжествовал свою победу над ней. Илья чуть приостановился, поддерживая Катюшу, не давая ей упасть. Он с тревогой достал карманные позолоченные часы. Была уже четверть десятого. Он вновь посмотрел на бледную девушку. Казалось, она не сознавала того, что происходило вокруг. Ее глаза, огромные, безумные, невероятно темно-голубого цвета, блуждали по толпе. «Пойдемте, священник уже ждет», — властно заявил Илья Дмитриевич, и почти на весу, удерживая Катюшу за талию, проворно зашагал к воротам церкви. Люди, приглашенные на венчание и просто глазеющие, с интересом рассматривали молодую пару. Прелестную юную темноволосую девушку, едва стоящую на ногах, удерживаемую сильной рукой жениха, надменного и мрачного, в глазах которого горел демонический мрачный свет. Толпа с воодушевлением обсуждала сложившийся водевиль свадьбы и измышляла всевозможные догадки по поводу предстоящего венчания. Всадник появился внезапно. Чуть не задавив пару зевак, кирасир влетел на паперть и выскочил перед новобрачными. Караковый жеребец всадником загородил нареченным путь к церкви. «Извольте остановиться!» Мужественный громкий баритон Воронцова прозвучал так четко и властно, что толпа вмиг затихла и уставилась на молодого человека в военной светлой форме, конь под которым нервно перескакивал с ноги на ногу, как будто желая раздавить Левашова и Катюшу. Илья Дмитриевич резко остановился и, сильнее сжав талию Катюши сильной рукой, чуть попятился назад, ибо всадник на взмыленной лошади был всего в нескольких шагах от них. «Что вам угодно, сударь?» Недовольно воскликнул Левашов, узнав фаворита императрицы. Илья не понимал, какого рожна нужно здесь графу Воронцову и отчего он неожиданно возник перед ним. Может, императрица придумала и решила не давать свое согласие на их брак с Катей? Но нет, она бы не отправила своего любимца сообщить об этом. Достаточно было просто известить Левашова посыльным. Илья Дмитриевич ощущал, что за поведением графа Воронцова скрывается еще что-то. Увидев Ивана, Катя ошеломленно замерла. Мощная, статная, высокая фигура Воронцова верхом на жеребце вызвала в душе девушки невольный трепет. Лицо Ивана было бледно и взволновано. Русые волосы были не покрыты париком и собраны в хвост на затылке, открывая его высокий, гордый лоб. Сверкающие зеленые глаза его, поглощающие, яростно смотрели прямо в ее лицо и как будто хотели поглотить ее. Катюша уже знала этот взгляд. Впервые Иван смотрел на нее так, там, в лесной избушке, едва она пришла в сознание после страшного убийства родителей, а последний раз на маскараде, когда делал ей предложение. Алчно оглядывая стройный стан Катюши, убранный в голубое кружевное платье, Воронцов невольно отметил блестящие темные локоны девушки, украшенные цветами и лентами. Прозрачная фата спускалась на ее хрупкие плечики и спину, а тонкие изящные пальчики судорожно сжимали маленький букет фиалок. Ее лицо показалось ему невыносимо прекрасным и невозможно бледным. Ее огромные испуганные миндалевидные глаза с черными пушистыми ресницами были полны слез и оттого сверкали подобно драгоценным камням. И Ивану вдруг подумалось, что Катюша теперь невероятно похожа на ту затравленную девушку, которую он спас когда-то в лесу. Сейчас, как и тогда, ее лицо выражало страх и боль. И именно это делало сегодняшнюю невесту Катю похожей на тогдашнюю несчастную девицу. «Катерина Васильевна, вы поедете теперь со мной?» — спросил громко Воронцов. Его сильный голос эхом пронесся по паперти. Толпа вмиг оживилась и начала взволнованно обсуждать слова Ивана. Молодой человек протянул руку, как будто приглашая девушку взобраться на его лошадь. Левашов покраснел от ярости и быстро встал перед Катюшей. «Убирайтесь прочь, сударь!» — прошепел Илья в ответ графу. «Что вы себе позволяете?» Катя ошарашенным трепещущим взором смотрела через плечо Ильи на высокую мощную фигуру Ивана и не понимала, зачем приехал Воронцов. От охватившего ее волнения девушка не понимала слов графа. Но Катюша чувствовала, что Воронцов любит ее и прискакал теперь за ней. Однако эта реальность была слишком хороша, чтобы девушка поверила в нее, и ей казалось, что это лишь фантазия ее больного воображения. Как долго она ждала его, как сильно страдала. Неужели это правда, что он здесь? Это был словно сказочный сон. Но ему не суждено было сбыться, ибо теперь от этого венчания зависела жизнь ее тетушки. Катя до боли в руке сжала букет, и жесткие стебли впились в ее ладонь. Воронцов видел, что Катюша напугана и словно не в себе, а ее жених совсем не собирался отпускать руку девушки. Но у Левашова ничего не выйдет, решил Воронцов, ибо эта прелестница с яркими голубыми очами принадлежит ему, Ивану. Именно он спас ее. Именно он заботился о ней и лелеял ее все долгие месяцы, когда она была больна. Именно он был ее первым мужчиной. Именно его она любит. А Левашов лишь небольшое препятствие на пути к их счастью. И Иван собирался это препятствие устранить, и как можно быстрее. Воронцов наконец успокоил жеребца, и тот остановился. Не спуская взгляда с Катюши, Иван повторил свой вопрос. «Вы поедете со мной, Катерина Васильевна?» Нервная дрожь пробежала по телу девушки, а ее разум начал осознавать происходящее. Однако ее язык прилип к гортани, и она не могла вымолвить ни единого слова. Толпа вновь затихла, а на ступеньках церкви появился настоятель церкви поп Андроний, которому доложили, что на паперте происходит нечто странное. Левашова вдруг осенило. Воронцов приехал не по приказу императрицы. Графу нужна его невеста. Как он сразу же не догадался, он вдруг вспомнил тот угрожающий дикий недовольный взгляд, которым смотрел Иван Алексеевич на Катюшу в день помолвки. А потом это странное предложение Нелидову со стороны графа об услугах интимного характера, когда Катя едва избежала близости с Воронцовым. Ну, конечно же, Иван Алексеевич влюблен в Катюшу. И теперь Левашов разгадал смысл того взгляда графа на помолвке. Это был взгляд ревнивца, который злится и в то же самое время любит. Когда Илья все это осознал, он смертельно побледнел. Он догадался, что на охоте его пытался убить именно Воронцов. И сейчас этот невозможный человек вновь пытался помешать ему сделать Катюшу своей женой. Задрожав от ярости, Левашов невольно стиснул кулак и приготовился к прыжку. «Уйдите с дороги!» – прокричал зло Илья. «Моя невеста никуда с вами не поедет!» Иван угрожающе посмотрел на Левашова. «Это женщина! Моя жена!» громогласно произнес Иван. Толпа ахнула, а Катя едва не лишилась чувств от неожиданного заявления Воронцова. По лицу Левашова пошли серые нервные пятна, и он прошипел. «Вы лжете! Прочь с дороги!» Иван зло оскалился и холодно произнес. «Или вы отойдете по-хорошему, сударь, или мне придется раздавить вас». Воронцов направил коня прямо на Левашова, и тот едва успел отскочить в сторону, невольно выпустив руку Катюши. Иван резко остановил коня в шаге от девушки, которая даже не шелохнулась, лишь смотрела на все происходящее обезумевшими огромными глазами. Легкая фата на ее головке чуть приподнялась от порыва ветра, который создал темный жеребец, и быстро опустилась. Воронцов сильно наклонился к ней и тихо проникновенно произнес: «Ваш дядя арестован, а ваша тетушка в безопасности. Вы можете уехать со мной. Я все знаю». Катюша неотрывно смотрела в темно-зеленые глаза Воронцова, которые светились теперь теплом и любовью. В следующий миг на глазах девушки выступили слезы облегчения, а ее губки тронула радостная улыбка. Безумными глазами Илья взирал то на Катюшу, то на Воронцова и видел, что девушка смотрит на графа влюбленным, завороженным взором, таким, каким никогда не смотрела на него, Левашова. Как много сил Илья приложил, чтобы завладеть этой холодной девушкой. И вот сейчас, когда его цель почти была достигнута, она ускользала из его рук. В яростном порыве Левашов выскочил вперед девушке и, схватив Катюшу за руку, попытался оттащить ее от каракового жеребца Воронцова. Катя судорожно начала вырывать свою руку из цепких пальцев Левашова. Воронцов напрягся и задрожал от гнева. «Отпустите ее! Немедля!» Прохрипел угрожающий Иван, стремительно вытянув свой палаш из ножен и поднял его над головой Левашова. Катя вскрикнула от ужаса. Илья замер в страхе, увидев дикий взгляд Воронцова. Толпа испуганно ахнула. Но в это мгновение раздался громкий возглас настоятеля церкви. «Побойтесь Бога!» — воскликнул поп Андроний. — Что вы творите в святом месте? — Илья Дмитриевич, если этот человек муж Екатерины Васильевны, то он имеет право увести ее. У Левашова, бледного как полотно, задергалась щека. Он с ненавистью посмотрел сначала на настоятеля, затем на Воронцова и Катюшу. Напряженно стиснув зубы, Илья заставил себя опустить руку девушки. Он отступил от нее на несколько шагов. Воронцов быстро убрал палаш и вновь подъехал к Катюше. Глаза Ивана неотрывно смотрели в прелестное личико девушки, обращенное к нему. Ее глаза, широко распахнуты, невозможно чистого голубого цвета, сверкали тысячу оттенков. Молодой человек наклонился к Катюше и вновь протянул ей руку. «Поедемте!» — радостно прошептала она и улыбнулась Ивану. Опьяненная, взволнованная, почти ничего не соображающая от охватившего ее счастья, Катюша вложила свою маленькую ручку в широкую ладонь графа Воронцова. Он проворно обхватил девушку за талию и с легкостью поднял вверх. Усадив ее перед собой боком в седло, Иван натянул поводья. Длинная юбка голубого платья Катюши свисала с крупа коня и казалась продолжением его синей попоны. Толпа вновь зажужжала, ошарашенная неожиданным поворотом событий. Кинув последний уничижительный взгляд на Левашова, который стоял рядом и от досады кусал губы, Воронцов властно обхватил девушку рукой за талию и развернул коня. Толпа расступилась, уступая дорогу караковому жеребцу Ивана. Резвый конь быстро и находил, поскакал прочь от толпы зевак, которые с интересом наблюдали за окончанием этой необычной свадьбы. Как только Воронцов со своей спутницей скрылись из виду, взбешенный Левашов вскочил в карету и велел кучеру гнать в Москву. Он знал, что императрица именно там. Илья надеялся на то, что Елизавете Петровне будет очень интересно узнать о том, что произошло сейчас у церкви Симеона и Анны. Катюша, безмолвная, радостная, прижималась к груди Ивана и боялась, что он исчезнет. Она еще не до конца осознавала, что все происходит наяву. Иван гнал коня по пыльной дороге, бережно удерживая девушку твердой, сильной рукой. Ее нежное тело, прижатое к его торсу, ее близость и ее пьянящий запах вызывали в существе молодого человека дикую, необузданную радость. Еще час назад Воронцов почти не надеялся, что сможет обладать девушкой. А сейчас Катюша была в его объятиях, ее дыхание обжигало кожу на его щеке. Он крепко прижимал Катю к себе, и его сердце счастливо сильно билось от осознания того, что она в его объятиях. Когда они выехали на набережную Фонтанки, Воронцов чуть сбавил темп лошади, переведя коня в Вынахать. Теперь они ехали скрыты от посторонних глаз деревьями, которые росли у воды. Немного ошарашенные, почти не понимающие, как оказались вместе, молодые люди напряженно молчали и боялись прервать тот сладостный миг немого обладания друг другом. Они думали, что одно неловкое слово или движение может разрушить эту опьяняющую близость любимого человека. Они выехали из Петербурга и направились по Петерговской дороге на юго-запад вдоль побережья Финского залива. Частные усадьбы вельмож, величественные и попроще, зеленые сады пробегали перед глазами Катюши, но она не спрашивала, куда Иван везет ее. Она не хотела это знать. Главное, что он был рядом и обнимал ее. Спустя четверть часа караковый жеребец пересек сады Екатерингофа. И когда чудный дворцовый ансамбль скрылся из виду, Катюша задала молодому человеку единственный вопрос, который мучил ее. «Зачем вы солгали?» «Почему же солгал?» Серьезно поинтересовался Иван и скользнул любовным взглядом по личику Катюши, обращенному к нему. Прекрасно поняв, о чем она говорит, он проникновенно добавил. «Я всегда относился к вам как к своей жене, пока вы не сбежали от меня». И добавил уже как-то мрачно. «К тому же я не мог допустить, чтобы ваше прекрасное платье обогрелось кровью. Ваш жених явно хотел растерзать меня прямо у церкви. Один раз я едва не убил его, сейчас бы я сделал это наверняка». Катя ахнула и сильнее прижалась к его широкой груди. «Зачем вы желаете ему смерти?» «Вы знаете ответ», — глухо произнес Иван. Катюша на миг задумалась, и в ее голове явно прозвучал единственный верный ответ. Он любит ее. От этой мысли сердце девушки забилось так часто, что девушка едва смогла выдохнуть. «Я думала, что вы разлюбили меня, и теперь я вам безразлична». «Неужели вы настолько наивны, Катерина Васильевна, что полагали, будто я вернулся в Петербург просто поразвлечься, а не за вами? Неужели вы думали, что когда на маскараде я делал вам предложение, я не любил вас?» Голос Воронцова становился все жестче. Страсть отчетливо слышалась в его голосе, и молодой человек все с большим пылом продолжал. «Неужели вы думали, что я стал фаворитом императрицы для удобства и власти? Я мог бы им стать еще 9 лет назад. Именно из-за этого я скрывался в лесу, ибо убегал от развратной страсти Елизаветы Петровны. Но теперь я приблизился к Елизавете только из-за вас, чтобы отомстить вам. Я думал, что вы любите другого и просто обезумел». «О боже, как все печально!» Невольно с грустью вымолвила Катюша, опуская взор и понимая, что ее поведение невольно подтолкнуло Воронцова на жутковатые поступки по отношению к ней. «Но как вы узнали обо всем теперь?» «Мой дядя и ваша тетушка все рассказали мне теперь», — объяснил Воронцов. «Ах, моя бедная тетушка!» «Нелидов более не побеспокоит ее. Надеюсь, в Петропавловской крепости он долго пробудет». Воронцов замолчал. А Катя, судорожно сжав его руку, за которую держалась, пыталась успокоиться от произнесенных им слов. «Вы сможете простить меня за то унижение, которому я подверг вас в ту нашу последнюю встречу?» Вдруг глухо спросил молодой человек. «Я думал, что вы такая же, как Нелидов, оттого и решил играть с вами так жестоко. Но теперь я знаю, что вы всего лишь его жертва, как и ваша несчастная тетушка». «Мне нечего вам прощать, Иван Алексеевич», с нежностью ответила Катюша, поднимая на него полный любви взор. «Я сама изначально по глупости разрушила все то светлое, что было между нами. Вы лишь немного запутались». Иван чуть придержал коня. Караковый жеребец остановился посреди широкой дороги, с обеих сторон которой были лишь зеленеющие цветущие деревья. Катя удивленно подняла на молодого человека свой ясный взор. Воронцов тут же проворно схватил ее ручку, поднес ее к своим губам. Быстро поцеловав пальчики девушки, молодой человек тихо прошептал. «Теперь, когда мы все выяснили, вы ответите мне, наконец, согласием?» «Да, ведь я всем сердцем люблю вас, Иван Алексеевич», прошептала вдохновенно Катюша, видя, как его зеленые глаза прямо испепеляют ее своим темным огнем. Иван склонился к ней и у губ девушки вдохновенно прошептал. «Знаете, Катюша, что все, что я делал после встречи с вами, я делал из-за вас или ради вас, ибо я обожаю вас с того самого дня, когда впервые увидел вас там в ледяном мрачном лесу». Его глаза горели темным жадным пламенем, будоража и завлекая девушку своим светом. Вмиг ощутив тепло, которое разлилось по всему телу, Катюша ласково улыбнулась ему. «Ванечка, милый!» – прошептала она с нежностью и обвела его шею руками. Воронцов с неистовством обхватил руками тонкий стан девушки и задрожал. Его горячее дыхание опалило ее лицо, а твердые властные губы завладели ртом Катюши. Спустя некоторое время, так и сидя на спокойно стоящем жеребце, Иван отстранился от девушки и твердой рукой проворно извлек из кармана некую вещь. Катя увидела на его ладони темные гранатовые четки. «Они всегда были со мной, как и ваш прекрасный образ», прошептал Воронцов взволнованно, вспомнив тот миг, когда нашел черные блестящие камни в избушке ведьмы. «Теперь я могу вернуть их вам».